Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песен 7, глава 6, Прохлада дает наставление, текст 27. Гьянам тадета дамалам дурвапам дуравапамахам. Гьянам тадета дамалам дуравапамахам. Нараяно нарасакха кила нарадья. Нараяно нарасакха кила нарадья. Экантинам бхагаватастат акинчананам. Экантинам бхагаватастат Падаравинда раджаса плута дихинам сьят. Падаравинда раджаса плута дихинам сьят. Акинча на нам там должно быть. Акинча на нам. Кто писал? Гьянам тадетат амалам дурвапанамахам. Гьянам тадетат амалам дурвапанамахам. Нараяно нарасакха кила нарадаям. Нараяно нарасакха кила нарадаям. Экантинам бхагаватастат акинчананам. Экантинам бхагаватастат акинчананам. Падаравинда раджаса плута дихинам сьят. Падаравинда раджаса плута дихинам сьят. Гьянам тадетат амалам дуравапам ахам. Гьянам тадетат амалам дуравапам ахам. Нараяно нарасакха кила нарадаям. Нараяно нарасакха кила нарадаям. Экантинам бхагаватастат акинчананам. Экантинам бхагаватастат акинчананам. Падаравинда раджаса плута дихинам сьят. Падаравинда раджаса плута дихинам сьят. Перевод стиха. Верховный Господь Нараяна, друг и благожелатель всех живых существ, открыл эти духовные истины великому мудрецу Нараде. Без милости такого святого, как Нарада, необычайно трудно проникнуть в тайны этой сокровенной науки. Однако любой, кто примет покровительство одного из духовных учителей, преемников Нарады, непременно сумеет постичь ее. Верховный Господь Нараяна, друг и благожелатель всех живых существ, открыл эту духовную истину великому мудрецу Нараде. Без милости такого святого, как Нарада, необычайно трудно проникнуть в тайны этой сокровенной науки. Однако любой, кто примет покровительство одного из духовных учителей, преемников Нарады, непременно сумеет постичь ее. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. В этом стихе Махараджа Прохлада говорит, что проникнуть в тайны духовной науки чрезвычайно трудно. Однако ее легко сможет постичь тот, кто примет покровительство чистого преданного. Суть этого сокровенного знания изложена в конце Бхагавадгиты, где Господь говорит: «Сарват харман парит яджиам амекам шаранам враджи». Враджа, оставь любые разновидности религии и просто предайся мне. Это знание – величайшая тайна, и все же оно открывается тому, кто постарается постичь верховную личность Бога с помощью авторитетного наставника, принадлежащего к цепи духовных учителей, преемников Нарады. Махараджа Прохлада заверил сыновей демонов, что хотя постичь эту науку способен только святой, подобный Нараде, им не стоит унывать, ибо те, кто сделает народу, а не мирских учителей, своим прибежищем, тоже сумеют понять ее. Для этого вовсе не требуется высокого происхождения. Все живые существа на духовном уровне чисты, так что любой, кто по милости духовного учителя поднимется на этот уровень, тоже сможет постичь сокровенные истины. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубьяхе вача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарани Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дешитаране. Итак, Нарада, Прахлада Махарадж продолжает объяснять науку духовной деятельности, и очень важным пониманием духовной науки является то, что она доступна всем, абсолютно всем. И поэтому мы видим, что иногда люди чувствуют неудачи в духовной жизни. Они думают, им не дают посвящения из-за того, что они имеют какой-то телесный недуг, или имеют возраст, или они глупы, или необразованы, обладают плохой памятью. Очень часто мы слышим об этом. Но это называются предрассудки. Что значит предрассудки? Невежество. Это собственные представления о духовной милости, о духовном знании. И человек пытается выставить эти внешние факторы или внешние недостатки как препятствия в процессе духовного продвижения. И Нарада Муни также объясняет Вьясадеве, он говорит, что ты должен написать Шримад Бхагаватам, где ты объяснишь, каков правильный принцип духовного прогресса, и что духовный прогресс доступен всем, независимо от кармы. И карма означает полное научное восприятие деятельности живых существ в прошлом и в настоящем. Таким образом, карма также связывает живых существ временем, тремя гунами материальной природы, реинкарнации и так далее. И Нарада объясняет Вьясе, что ты должен описать Шримад Бхагаватам таким образом, чтобы живое существо начало соображать, что же такое духовная жизнь, что в духовной жизни нет половых предрассудков или каких-то половых ограничений. Что это означает, половые ограничения? Или половые различия, наверное, правильно сказать. Ограничения – это половая жизнь, а различие половое, то есть мужчина, женщина, нету национальных, расовых различий, это черный, белый, желтый, какой там угодно, нету возрастных различий, молодой или старый человек, нету различия в положении в обществе, кто человек, браман, кшатрия, вайша или шудра, социальное положение в обществе, или человек саньяси, ванапрасха, грихасха или брахмачари. Нету никаких других различий или разделений, правильнее сказать. Различия существуют, но нет разделений. То есть мы не можем сказать, что это какое-то элитарное положение, знание, что мужчины более способны это постигнуть, женщины менее способны. Иногда мы слышим, как в садчакра-йоге говорится, что у мужчин сахасрара-чакра там крутится, у женщин, так сказать, менее развита, больше развита агья-чакра. Ну, это тело. Чакра – это все то, что относится к грубому и тонкому телу. Чакра – это то, что соединяет тонкое тело с грубым телом. И мы также можем впасть в неправильное представление, то есть телесно так воспринимать. Поэтому и говорится, что для получения материальной какой-то деятельности мы различны. Но в духовной же деятельности мы равны. Поэтому, когда говорится равенство, братство, свобода, это все составные части духовной жизни. И когда мы осознаем это равенство духовное, то тогда проявляется братство. Когда мы осознаем духовное равенство, мы становимся свободными от разных предрассудков, видов страданий, которые несут эти предрассудки, привязанности разные. И когда мы говорим о душе, тогда мы, несомненно, говорим о братстве, равенстве и свободе, совместно об этом. Итак, мы можем быть ограничены материально и из-за этого испытывать разные комплексы в духовной жизни и качать права разные, материальные права. Мы все видим, что мы сражаемся здесь, внутри организации. Если бы мы были христианами, мы бы сражались сейчас на христианской стезе, так сказать, религиозной. Если бы мы были мусульманами, мы также разделились на шииты, сунниты там разные. Если бы мы были бы в индуизме, мы бы сражались там также, вишнуиты, там, джайнисты, там всякие разные, ой, куча. Сейчас мы пришли в вайшнавскую сампрадаю, но мы будем сражаться, наша сампрадая, ваша сампрадая, Шри сампрадая будет сражаться с Лакшми сампрадая, с Рудра сампрадая, Лакшми сампрадая, Кумара сампрадая соединились, будут сражаться с Брахма сампрадая. Откуда столько сражений, мы устаем от этого? Это оттуда, что мы культивируем телесную концепцию, телесное представление. Какая сампрадая лучше, какая выше? Чем лучше и чем выше? И имея свои неправильные представления, основанные на материальных ощущениях, мы начинаем делиться. И единства нету. И поэтому в шастрах говорится, что девиз Кали – разделяй власти. Как нас можно разделить? Спустив нас на материальную платформу. Говорить о нас как о нации, как о возрасте, говорить как о месте рождения, говорить о нас как о женщинах и о мужчинах, говорить о нас по признакам цвета кожи и так далее. Это спустить нас до этой платформы, и тогда мы все передеремся и перегрыземся. Это несомненно, это девиз Кали, опустить нас до этого уровня. И поэтому мы слышим разные истории от преданных. Вот сюда, здесь, там, эта нация объединилась в ИСКОН, здесь вот только эта нация объединилась в ИСКОН. Мы сразу должны понимать, что это Кали устраивает. Мы должны говорить, о, здесь женщин притязают, или здесь мужчины, так сказать, не той национальности. Есть вот кавказские мужчины, настоящие воины. Но это все кавказские мужчины, мужчины, кавказские, воины. Все это как относится к чему? К телу, к гунакарме. И мы можем быть сбитыми с толку. Можем говорить, о, здесь все шудры. Но шудры – это опять определение телесное. Это не духовная платформа, если мы будем думать, мы шудры, брахманы, вайши, кшатри, саньяси, ванапрасхи, грихасхи, брахмачари, все это относится к телу и никакого отношения не имеет к душе. Никакого отношения. К чему же имеет это отношение? Как нас больше занять? Каким образом нас занять, чтобы мы очистились? Как занять наше тело грубое и тонкое в процессе духовной деятельности? То есть в процессе очищения. И для этого существует это разделение, которое называется варна-ашрама-дхарма. Только для этого, что для женщин вот такой вид деятельности, пока они отождествляют себя с телом. Для вот этих людей, для кшатриев вот такой вид деятельности, для браманов такой. То есть определенный вид деятельности только, поскольку живое существо себя считает кшатрием, браманом, вайшей, шудрой, женщиной, стариком, молодым. И до тех пор, пока оно себя таковым считает, конечно, необходимо занимать ее таким образом. Почему? Потому что живое существо будет испытывать неудовлетворение. Мы будем говорить, с какой стати мы должны носить ведра, мы тоненькие, бессильные женщины. Или мы будем говорить, с какой стати мы должны стирать, потому что мы мужчины, мы должны быть добытчиками или так далее. И наша организация или любая организация, которая встала на путь духовной жизни, переполняются всевозможными разговорами, переживаниями по поводу этого. Постоянно это обсуждается. И люди теряют духовную платформу, и процесс становится непостижимым и длинным. Почему? Потому что постоянно речи идут о телесной принадлежности. Постоянно мы крутимся вокруг бытовых сфер, пенсии, социальных гарантиях, о том, о сём. И ум наш постоянно вводится в это состояние, и тогда мы опутываемся страхами. Кто нас защитит в старости, кто нас пожалеет в женском теле, кто нас защитит в молодости, кто даст нам прибежище, как, что. Мы начинаем думать об этом. И это становится препятствием к чему? К решимости, к духовной решимости, к отречению. Мы боимся отречься. Почему? Потому что если мы от этого откажемся, в будущем, когда нам станет плохо, нам негде будет найти прибежище. Мы боимся потерять жилье, боимся потерять стаж, боимся потерять родственников и так далее. Мы как будто бы уже настроились на неудачную деятельность. Заранее настраиваемся на то, что мы можем вернуться к месту своей блевотины. Почему? Потому что постоянно кто-то или что-то спускает нас обратно. Как Шрила Прабхупада говорил, это как птица, которая хочет взлететь, но находится с петлей и веревкой на лапках. И вы ее держите. Сколько бы она ни билась, она выбивается из сил и падает. Опять, сколько бы она ни билась, она падает. Нужно веревку убрать. Что за веревка? Это вот эти представления. Гуны называются. Гуны – это означает материальная энергия. Материальные представления удерживают нас, сколько бы мы ни бились. И мы не можем взлететь. Не можем возвыситься. И Шрила Прабхупада говорит, гуна невежества – вы привязаны к предмету. Гуна страсти – она короткая веревочка. Вы можете немножко отлетать от этого предмета. Но настолько немножко, что вы всегда видите его, понимаете. Гуна благости – это вы на длинной, но веревке находитесь к этому объекту. Хотя вы, может быть, с ним не соприкасаетесь, но вы даже и не знаете, что вы не сможете дальше улететь, потому что если вы начнете искать по веревке, то увидите, что вы привязаны. Как Брахма сидит на лотосе, и он думает, что же вот мне делать? Я сейчас должен как-то вот проявиться. И он еще не понимает, что он привязан. И он начинает по стеблю искать. И он так вот... И наступает страх смерти. Страх смерти. И он, испугавшись, возвращается на этот лотос. Так же и мы. У нас постоянно есть этот страх смерти, поэтому мы всем заявляем, что скорее давайте, а то мы скоро умрем. Скорее давайте инициацию, скорее давайте посвящение, мы скоро умрем. И Брахма говорит, что это проявление невежества, привязанности каких-то. К чему? К ложным представлениям, что с нашей смертью все, что? Закончится. Это абсолютно не духовная платформа. В шастрах, в Шримад Бхагаватам говорится, с нашей смертью только все начнется. Только все еще начинается, как в этой Санта-Барбаре. Все только еще начинается, еще ничего не закончилось. Только все еще начинается. И поэтому вайшнавы говорят, о Кришна, позволь нам жизнь за жизнью служить тебе. Почему вайшнавы говорят жизнь за жизнью? Они не боятся смерти, они не беспокоятся о том, что тело там покинут, что-то этому телу там не повесят, не дадут. Они не беспокоятся. Они беспокоятся лишь об одном, о том, чтобы продолжить совершать преданное служение. Потому что они знают, что душа вечна, поэтому, говорится, их эти перемены не беспокоят. Преданный не беспокоится, что он будет умирать. Преданный беспокоится только об одном, чтобы у него была возможность продолжать служение. Продолжать служение. Итак, Прохлада Махарадж объясняет эти все вещи. Для чего? Для того, чтобы мы поняли, в чем суть духовной жизни. И воцарилось братство. Почему это произведение называется Махабхарата, которое Вьяса записывает, о некой культуре, ведической культуре. И Прабхупада говорит, веды значит знания. Мы должны знать о том, кто мы такие на самом деле. Ни женщины, ни мужчины, ни молодые, ни старые, ни отреченные, ни привязанные мы души. Просто мы осквернились таким образом, что так себя стали воспринимать. Мы себя сами так воспринимаем, потому что мы осквернились. Чем же мы осквернились? Гунами материальной природы. Гунами материальной природы. Мы не соприкасаемся с гунами природы, а мы под влиянием находимся их. И чтобы это хорошо понять, нужно эти термины хотя бы понять по-русски. Соприкасаться и попадать под влияние. В чем различие между соприкосновением и попаданием под влияние? Как шастра говорится, нужно избавиться от затягивающего влияния жены, детей, дома, родственников. Что значит затягивающее влияние? Нигде не говорится, нельзя соприкасаться с женой, с детьми, с домом. Нигде не сказано. Почему же Кришна говорит, нужно остерегаться затягивающего влияния? И так нигде не говорится о соприкосновении. Соприкасать. Но везде говорится, неправильное соприкосновение. Удивительно. Значит, оказывается, существует правило, как соприкасаться хоть с чем. Существует просто правило, правильное и неправильное соприкосновение. Правильное соприкосновение ведет к благу, неправильное соприкосновение ведет к влиянию. Вот как происходит влияние. Когда мы неправильно соприкасаемся с чем-то, это начинает на нас влиять. И как только это на нас начинает влиять, мы попадаем из свободного состояния в связанное. Итак, человек был свободен, но как гуна на него повлияла, это как петля у этой птицы. Птица может сидеть на веревке и улететь с веревки. Но если она будет привязана к веревке, она никуда не улетит. Связана веревкой, она никуда не улетит. Итак, живое существо также должно понимать, что оно оскверняется гунами материальной природы не от соприкосновения, а из-за неправильного соприкосновения с гунами материальной природы. И поэтому говорится, что Парамахамса или преданный, освобожденная душа, он также находится в материальном мире. Он также находится. Мы видим чистых преданных, они существуют. Почему же с ними не происходит то, что происходит с нами? Потому что они обладают знанием. Как правильно находиться в этом материальном мире? Как правильно выбираться, даже если осквернился? И мы с вами говорили, человек должен узнать от духовного учителя, что оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. Каковы признаки осквернения? Мы считаем себя старыми, молодыми. Разве это не оскверненный ум? Мы боимся смерти. Разве это не оскверненный ум? Мы делимся на женщин, мужчин. Разве это не осквернение? Итак, что значит осквернение? Мы не можем взлететь из-за этого. Мы привязались к такой концепции жизни. И не можем взлететь. Мы не свободны. И эта несвобода вызывает чувство страха. Когда птица пытается взлететь, и потом в какой-то момент видит, так, не может. У ней страх в сердце. Она же думала, что она свободна. Она в страхе. Почему? Почему страх? Потому что она видит, что она не может двигаться. Итак, откуда же возникает страх? Из-за привязанностей. И поэтому, когда мы видим, что люди приходят и чего-то боятся, и говорят, а, да, да, дайте мне скорее, а то вот скоро умру, дайте мне скорее, а то я там женщина, вот я не смогу, или наоборот. Очень много страхов. Не страшно потерять что-то в этой духовной жизни. Не страшно от чего-то отказаться. И говорится, сутью вет является паям шукам варджитаха, избавить человека от всех разновидностей страха и сомнения. Мы очень боимся, что мы потеряем мальчика, девочку, любовь свою, какие-то свои отношения, тело потеряем. Но мы не боимся потерять отношения с Кришной. Мы не боимся потерять себя как душу. Кришна говорит Арджуне, если ты не будешь руководствоваться моим сознанием, останешься руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Мы же не боимся себя потерять как душу, но очень сильно боимся себя потерять как что? Как тело. Посмотрите, как сколько страхов. И Кришна говорит постоянно, не страшись ничего, не бойся, не бойся. Почему мы так боимся? Это из-за привязанностей. Из-за привязанностей. Что же такое привязанности? К какой гуне относятся привязанности? Невежество. Что значит привязаны? Мы же привязаны к гуной благости, мы привязаны к гуной страсти. Почему мы говорим, что привязанность – это гуна невежества? А? Потому что мы не можем отойти от объекта вообще. В гуне страсти мы можем держаться на дистанции от объекта, а в гуне благости даже отлетать от него на достаточно длинное расстояние. Итак, мы можем на длинном расстоянии находиться от объекта. И как в шастрах приводится пример, как теленок, привязанный на длинные веревки к колышку, забитому в землю. Он может гулять все, но он не может отойти далеко. То есть он ограничен. В гуне страсти он недалеко может отходить. Он постоянно видит этот колышек. А в гуне невежества он привязан к самому колышку, к дереву, к этому. То есть он не может даже двигаться, даже не может никуда отойти. И мы видим, люди, привязанные к семье, вообще никуда не могут отойти от семьи. Почему я все время говорю, когда вы последний раз отрывали одно место от своей семьи? И они думают, ну да как, я каждое утро отрываю, сюда езжу. Это означает, что вы привязаны к колышку. Те, кто иногда вырываются на недельку, на 10 дней, это те, кто отходит от колышка, но постоянно видит этот колышек и думает об этом колышке. А те, кто могут надолго отходить, но они вынуждены исполнять обязанности даже на расстоянии, они на длинной веревочке находятся. Потому что даже как бы они далеко не были, им надо помнить. Они каждый раз, как только пытаются улететь, они чик, опа, надо колышку отправить что-то. Только улететь, чик, опа, да, надо колышку позвонить. Они даже не соприкасаются с этим колышком, но постоянно ощущают. Как только они говорят, так. Потому что обязанности, существуют обязанности. И в шастрах Вьясадева говорит, по крайней мере, надо быть в гуне благости. Исполнять обязанности. Но те люди, которые постоянно думают о колышке, постоянно видят этот колышек, постоянно о нем думают, об этом колышке, они не могут исполнять других обязанностей. А те, кто находится в непосредственно привязанном к колышку. Он делает только все для этого колышка. Итак, в шастрах объясняется это положение, что же за привязанности. И говорится, созерцая объекты чувств. В другом месте говорится, от соприкосновения с объектом чувств. В другом месте описывается, от частого соприкосновения с объектом чувств. И говорится, неофит видит противоречие во всем. Но это об одном и том же говорится. Это говорится об одном и том же. Вот три варианта я назвал. Просто это соприкосновение с объектами в разных гунах. Созерцая объекты чувств. Соприкасаясь с объектами чувств. И часто соприкасаясь с объектами чувств. Итак, часто соприкасаясь с объектами чувств – невежество, соприкасаться с объектами чувств – страсть, и созерцать объекты чувств – благость. Итак, это три гуны материальной природы. Итак, говорится, созерцая объекты чувств, появляется, развивается гуна страсти. Итак, созерцание объекта чувств – гуна благости – но когда мы это делаем постоянно, появляется гуна страсти. Итак, мы созерцаем объекты чувств, гуна благости, начинаем соприкасаться с объектом чувств. Страсть появляется. И привязываемся к объекту чувств, не можем теперь без него обходиться. Из-за часто, да, если мы часто соприкасаемся, мы не можем потом без него обходиться. Называется гуна невежества. Итак, в чем же неправильность наша. В чем мы проблему-то испытываем? Часто соприкасаемся, привязаны. Что значит? Как мы можем узнать, что мы привязаны? Мы страдаем в разлуке с этими объектами. То есть, если нас разлучить с этим объектом, у нас страдания появляются. Поэтому и говорится, страдать – проявление чего? Невежества. Как же понять, что я привязан? Отлучили меня от детей – я страдать начал. Отлучили жену от мужа – она страдает. Отлучили мужа от жены – страдает. Квартиру потерял – страдаешь. Любое проявление страдания, и Кришна говорит, есть невежество. Страдаем от старости, страдаем от необразования, от того. Почему слово «страдание»? Страдание что это? Невежество. И Кришна говорит, нужно понять это. Низшие гуны. Человек чем-то наслаждается. Это гуна страсти. Так, в этом случае он страдает, если его с объектом разлучают. Разлучают. В гуне страсти он может оставлять объект, но начинает испытывать что? Со временем он начинает испытывать разлуку с объектом. Это гуна страсти. Время, как мы покушали, о еде не думаем. Проходит время, мы голодаем и начинаем думать о еде. Вот сегодня Экадыш. Можем увидеть, как это произойдет. Тот, кто не может соблюдать Экадыш, в гуне невежества. Почему? Он не может. Нет, он не только думает. Он даже не может себя сдержать. Какие-то люди могут себя сдерживать, но постоянно думают об этом. А какие-то люди и не думают, и не сдерживают себя. Надо так надо. Они не страдают. Они думают о чем-то о другом. Они способны переключиться наоборот. И также в этих случаях человек должен почувствовать проявление осквернения. Вот там говорится, нужно понять, что оскверняет. Гуны оскверняют. Как оскверняют? Каковы признаки осквернения? И как избавиться? Если человек не образован, он никогда не знает об этом. И будет толдонить вам. Я старый, дайте мне. Или я молодой, я не смогу. Или я вот женщина, я глупая. Откуда эти представления? Это оскверненное состояние. Оскверненное состояние. Чем же осквернено живое существо? Гунами материальной природы. Тремя гунами материальной природы. Итак, в шастрах говорится, человек должен освободиться от влияния низших гун. Не от соприкосновения, а от влияния. Опять новая тема появляется. И человек, который не размышляет об этом, он никогда не сможет продвинуться. И Кришна говорит, в прошлом великие мудрецы, поняв эту науку, три гуны материальной природы, достигли моей собственной трансцендентальной природы, то есть тело духовное получили, просто постигнув науку трех гун материальной природы. Что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. Ниргунам. Муктаяр. Освободиться. Выйти из-под влияния. Очень удивительно, как это происходит. И поэтому в разделе написано, жертвоприношение в каких гунах бывает, пожертвование, мышление, счастье, то, все, вера, все в гунах. И человек может видеть, раз у меня такая вера, я, значит, в гуне невежества нахожусь. Раз я так совершаю жертвоприношение, я в гуне невежества нахожусь. Я в гуне страсти нахожусь, тут я в гуне благости. И говорится, в гуне благости человек может видеть все это. А в гуне страсти он видит, но ничего не может поделать. А в гуне невежества он ничего и не видит. Поэтому и не считает нужным что-то делать, потому что он этого не видит. Итак, мудрые говорят, не беспокоить невежд. Почему? Если вы будете говорить человеку, ты очень завистлив, ты очень похотлив, он на вас разгневается. Почему? Потому что он этого в себе что? Не видит. В гуне страсти полегче. Человек видит это в себе, но он что будет? Вот этот человек будет думать, что вы гоните. А тот человек что будет думать? Нет. Ну, кто знает? Кто? В гуне страсти человек будет думать, как освободиться? Нет. Он будет думать, что вы давите. Еще что он будет думать? Что он не способен. Правильно. Он не способен. Еще что он будет думать? Нет. Что в гоне страсти происходит? Когда человеку говорят о том, что он видит сам, он думает, что его оскорбляют. В невежестве он думает, что вы не квалифицированы вообще. В страсти он думает, что вы оскорбляете его. А в гуне благости, что он думает, когда вы говорите о его недостатках? Да, он думает, о, еще осталось, надо еще действовать. Итак, в соответствии с вопросами, также можно понять, под влиянием каких гун находится человек, что он приходит, говорит, как себя ведет, когда вы ему говорите. И помните, да, мы говорили, обида, записанная на воде, обида, записанная на берегу океана, и обида, высеченная в скалах. Это гуны или нет? Смотрите, как все просто. Человек даже по своей обиде может увидеть, кто он. На воде это значит, что он не обиделся. Неприятно, но он не обиделся вообще. Как дети, Шрила Прабхупада говорит, иногда, когда вы носите ребенка, он мочится на вас, ваш ребенок. Вы обижаетесь? Но вам приятно, что он вас опысал? Нет. Но у вас никакой обиды. Вообще. Вы даже как бы улыбаетесь и потом моете и его, и себя. Но у вас вообще обиды не было. Когда вас опысал чужой ребенок, вам неприятно, как бы, и побольше, конечно. Но когда вас опысал взрослый человек, вы гневаетесь. Вот примерно так же гуны. Так же и гуны. Если вас опысал свой ребенок, вы забудете. Если вас опысал чужой ребенок, ну через какое-то время вы простите. Но если вас опысал взрослый, вы, может быть, всю жизнь будете помнить, как он вас опысал. И с какой стати? Это что, вызов? Итак, люди, мы видим, я, допустим, наблюдаю за собой, наблюдаю за другими. И прихожу к выводу, что мы погрязли в глубоком невежестве. Мы культивируем духовную жизнь, но не размышляем о духовной жизни. Размышлять о духовной жизни значит медитировать. Мы размышляем о детях, о семьях, но мы не размышляем о гунах материальной природы, о их проявлениях, как мы соприкасаемся, как мы оскверняемся, стоит ли нам так часто соприкасаться с чем-то, потому что частое соприкосновение возвращает нас в состояние привязанности. Мы должны очень хорошо понять, как мужчина с женщиной, постоянно соприкасаясь, после долгой разлуки, они даже не понимают, что через некоторое время они привяжутся опять. Веревка стала длинная, теперь они ее опять укорачивают. Потом придется что? Опять ее растягивать. И Кришна говорит Арджуне, разруби тугой узел. Разруби тугой узел мечом знания и отречения. Итак, не имея знания, можно эту веревку только растягивать, вытягивать, но невозможно от нее освободиться. Итак, даже не имея знания, можно достигнуть благости, страсти. Все это, знания особого не нужно. Мирское знание можно получать, чтобы вот в этих пропорциях постоянно. То был привязанным, то на расстоянии, то, так сказать, далеко, но не свободным от этого. Но разрубить, как же освободиться? И в шастрах говорится, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. Что значит осквернение? Влияние. Как узнать, что мы под влиянием? Мы так мыслим. Мы так мыслим, так ощущаем и желаем. Мы так мыслим, ощущаем и желаем. И все это выражается в наших речах, поступках, движимо. То есть кармендрия так действует. Речь, руки, ноги, анус и гениталии. Мы осквернены. И поэтому у нас такие желания, и в соответствии с этими желаниями мы такие действия совершаем. Языком речь такую ведем, руками так машем, ногами так ходим, туда ходим и так далее. Так как же мы можем узнать, каковы признаки осквернения? Итак, мы говорим, гуны оскверняют. Что оскверняют? Гуны. Как оскверняют? Мы находим... И как проявляется это осквернение? В каких речах, в каких мыслях, в каких желаниях? И Кришна все это объясняет Бхагавад-гите. Как вера наша в гунах каких может быть? Наше поклонение, жертвоприношение, тапасия, благотворительность в гунах. Счастье, к которому мы стремимся. И он говорит об этих признаках осквернения. Потом Кришна начинает объяснять, как освободиться от этого. Итак, означает, что когда мы освобождаемся не от соприкосновения, а от влияния такого, и чем меньше на нас это влияет, тем мы меньше что? Страдаем, правильно. Тем мы меньше страдаем. Вот почему Кришна говорит, в радости и в горе, в счастье и, не в, и в несчастье, в славе и в бесчестии. Почему? Одного критикует, и у него обида куча. Сразу сражаться начинает. Только я кого-то задену. И что значит кого-то? Гуну какую-то задену, которая влияет на человека. Как узнать? Вы задеваете этого человека? Почему мы говорили? Конфликт сразу выявляет, насколько мы обусловлены. То есть, насколько мы что? Находимся под влиянием. То есть, значит, насколько мы осквернены, то есть, нечисты. Любой. Как обиду-то проверить? Надо обидеть. Что значит обидеть? Недостаток это что? Вот так. И мы так задеваем человека к тому, к чему он привязан. Чем он осквернен? И человек сразу испытывает обиду. Таким образом говорится, что тот, кто меньше осквернен, и не обижается. Тот, кто более-менее осквернен, обидится, но потом простит. А тот, кто сильно осквернен, вообще затаит на вас лютую ненависть. Вредить вам будет. Как удивительно. Можно определить, кто в какой гуне к вам приходит, зачем приходит. Вы слушаете, что-то говорите. И поэтому, когда идет отбор какой-то, мы попадаем в разные ситуации. Какие? Конфликтные. Что значит конфликтная ситуация? Мы думаем, что для всех это конфликт? А? Нет. Это не для всех конфликт. Конфликт для всех... Но все действуют по-разному в конфликте. И какой конфликт самый страшный для человека? Смерть, конечно. Поэтому говорится, смиренный браман принимает смерть тихой, смиренной молитвой. Кшатрия с оружием в руках против смерти выходит. Он бороться начинает. Вайша откупиться хочет. Купить какие-то лекарства, там, купить какую-то клинику. Там что-то он врача купить хочет, какого-то супер-пупер. А шудра что? Служению смертью занимается. То есть он идет во служение. Итак, мы видим разные привязанности. И мы обижаемся, кто нас тыкает в привязанности. Мы не думаем, что он наш друг. Почему? Как вы думаете, почему мы считаем человека, который говорит о нашей привязанности, как-то непочтительно? Вы представляете, он очень почтителен к нам и очень непочтителен к нашей привязанности. Почему мы считаем его плохим человеком сразу? Кто мне скажет? Страдания получаем. Из-за чего? Слова ранят. И поэтому говорят, слова близких людей ранят сильнее, чем дальних. Почему близких людей ранят? Потому что мы к ним сильнее что? Привязаны. Почему Арджуне пришлось сражаться-то с родственниками? Это серьезная тапасия была. Он с врагами мог сражаться сколько угодно, день и ночь. Его даже не надо вдохновлять было. Но со своими близкими. О, целое дело. Гражданская война, Прабхупада описывает. Курукшетра, гражданская война. Внешняя гражданская война. Итак, мы очень заблуждаемся и не можем понять, что милость, как ее... получить. Из-за чего? Из-за осквернения. Мы сражаемся за инициации, за данды, за что-то, за фартуки, за что-то там еще. Мы сражаемся, да? Сражаемся постоянно за превосходство. Кто будет главным? Я главный. Почему мы так сражаемся за это? Потому что мы осквернены. И на самом деле мы сражаемся за что? За чувственное наслаждение. Идет сражение за чувственное наслаждение. Мы хотим наслаждаться. Мы не хотим служить, мы хотим наслаждаться. Как вы думаете, что приносит наслаждение? И в шастрах говорится, деятельность по собственной прихоти. Высочайшее наслаждение и корень наслаждения – это деятельность по собственной прихоти. Пусть мы страдаем, но мы сделаем это так, как мы считаем нужным. Это особый вид наслаждения, и его называют отсутствие аскетизма. Что же является аскетизмом? А? Послушание. И Прабхупада говорит, великая аскеза – это слушаться. А что значит чистота мотива? Послушание, чистота мотива. Что значит милосердие? Не осуждать никого. Не судить ни о ком. И считать каждого достойным милости. Это милосердие. Достойным милости и называется милосердие. Что значит милосердный человек? Он считает, что каждый достоин чего? Милости. В сердце прямо он считает это. Каждый достоин. И что значит правдивость? Он говорит ему правду. Что его оскверняет, как избавиться и каковы признаки. Он правдив. И поэтому правда всегда для оскверненных людей. Что? Горькая. Они морщатся, они не хотят. Они хотят наслаждаться лекциями, отношениями. Они не хотят слышать правду. Хотя говорят, всем трубят, что они пришли сюда искать что? Истину. А истина – это абсолютная правда. Это не какая-то округленная, полумерная, что вас боятся побеспокоить. Ой-ой-ой. И поэтому говорится, мудрые не беспокоят, только невежд. Поднимите руку, кто невежд? Невежа, я не буду вас беспокоить больше. Вот видите, фиг сознаетесь из-за гордости. Но вы невежи, потому что я вас беспокою. Вы обижаетесь, дуетесь, ходите. Это очень плохо. Это очень плохо для духовной жизни. Вы обманываете себя и окружающих, что вы хотите быть браманом, что вы поклоняетесь божеству там с верой и правдой, что вы воспеваете, что вы здесь ищете что-то другое. Вы ищете не деньги, не женщин и не власти, не последователей. Вы обманываете. Иначе бы вас привлекала правда. Служить правде. Как это можно служить правде, отказываясь от нее? А? Вот почему Прабхупада говорит, они думают, что они обладают сознанием Кришны и преданно, но они не принимают в сердце. Почему? Они не хотят слышать правду. Они не хотят так, как оно есть. Знание – это так, как оно есть. И поэтому это тапасия, аскеза слушать что? Правду. Аскеза. И какая аскеза? И Кришна говорит, добровольная аскеза приносит радость уму и сердцу. А вынужденная, когда вас загнали в угол и говорят вам правду, все. Но когда вы к ней стремитесь, эта правда только вас очищает. Она вас улучшает, но когда вы от нее убегаете, правда вас догоняет, как наказание. И Кришна говорит, из всех видов беззакония я наказание. Почему Кришна как absolute truth, абсолютная правда? Таким образом, когда мы что-то делаем, кто-то говорит правду, и это для нас как наказание звучит, как приговор. И поэтому, говорится, обличают негодяя всегда, а праведник винится добровольно. То есть сказать правду – это облегчение для него, это счастье, это еще одно из возможностей не потерять Бога. И поэтому шастра говорится, правдивость – последняя нога религии. И разумный человек, он понимает, что правда его оставляет связанным с Кришной, потому что он правда, он абсолютная правда. Он не половинчатая правда, а абсолютная, то есть чистая правда. И люди говорят, говорю чистую правду, скажи нам чистую правду, зачем нам грязная правда твоя, какая-то хитрая такая. Признайся перед преданными, чисто скажи. Так, так, все как на духу, как говорится. Расскажи, раскройся. Итак, люди боятся правды. Боятся по отношению к себе, боятся, но не боятся правды по отношению к другим. И поэтому мы слышим, как Рахугана Махарадж, он говорит правду. Как мы видим, как вайшнавы ачарьи в песеннике описывают себя. Почему они не боятся, что этот песенник потом мы будем читать? И даже свое имя ставят. Вот, такую вот реализацию увидел Говинда Даса, такую Бхактивинода Тхакуру увидел. Напишите о себе все и подпишитесь. И сдайте мне. Я хоть по крайней мере буду знать, кто вы такие на самом деле. И что? Никто не сделает. Опять все сделают для Близиру. Потому что человек, который так о себе думает, он по-другому себя ведет. И мы опять можем сыграть роль правдивых людей для окружающих. Потому что человек, который знает о себе правду, по-другому себя ведет. И вот в шастрах говорится, что милосердие, чистота, аскетизм и правдивость – это четыре столпа, четыре ноги религии. Четыре ноги. И что же Кали перебивает? Милосердие. Мы не считаем, что все достойны милости. Только мы достойны милости. Мы только главные. Нету чистоты, потому что мы все корыстные мотивы преследуем. Нету аскетизма, мы не послушны воле Гуру и Кришны. И в нас нет правды, потому что нет достойного поведения. Вау-вау-вау. Мы говорим правду, а ведем себя недостойно. И в 16 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, у них нет ни правды, ни достойного поведения. Что же нам нужно сделать? Нам нужно размышлять о науке преданного служения. Что оскверняет? Как оскверняет? Каковы признаки осквернения? Искать в себе эти признаки осквернения, что мы слишком начинаем попадать под влияние тех объектов, с которыми соприкасаемся. Если эти объекты духовные, то попадаем под влияние духовной энергии. Если эти объекты материальные, мы попадаем через них под влияние материальной энергии. Если мы друг друга рассматриваем духовно, это одно. Если мы рассматриваем друг друга материально, это другое. Как это сочетается, как правильно понять это и как освободиться от этого влияния. Итак, Кришна говорит для невежественных людей. Часто соприкасаясь с объектом чувственных наслаждений. Что значит часто? Слишком часто мы можем наслаждаться. В гуне невежества нужно чистоту соприкосновения. И Прупада говорит, это, приходят люди, он говорит, сколько вы занимаетесь сексом? Они говорят, 7 раз. Он говорит, в год? Они говорят, да вы что, в день? И говорится, мудрый не беспокоит невежд. И Прупада говорит, да, а, ну да, да, да, в день же, правильно. Ну ничего, ничего. В общем-то, это признаки гуны благости. В общем-то, это вы продвинутый человек. Да, да, да, да, да. Теперь неплохо было бы заниматься в день хотя бы 5 раз. И человек говорит, о-о-о! Он говорит, ничего, ничего, это тапасия, это тапасия. Великие йоги могут так делать. Всего 5 раз. Это называется шикша, шрадхаван. Ничего, ничего. Можете представить, он, не, говорится, мудрый, не пытается запретить что-то делать. Он пропитывает духом преданного слова. Он говорит, ну, чтобы быть настоящим преданным, надо всего 5 раз. И это будет засчитано тебе, как преданность. На следующий раз, он, ну, как ты? Ну, вообще, я скеза! Он говорит, хорошо, укрепился? Да, вообще... Тяжело, конечно, но я, вы же знаете, садху такие, всего 5 раз в день. И это как маленький мальчик, едва научившись читать, требует к себе за это уважения. Всего 5 раз. Он говорит, ну давай, друг мой, теперь 1 раз. О-о-о! Там на 2 уменьшилось, а тут на 5. Йо-йо-йо! Да вы что, я чувствую, что я не смогу там туда-сюда. Ну давай, это уже муха-то такой будет. Вот что происходит. Потому что если вы невежественному человеку скажете правду, кто он такой, что с ним произойдет? Он подумает, что вы гоните, он даже не обидится. Как Христу пришел богатый купец и сказал, что я должен сделать, чтобы стать твоим учеником? Он сказал, иди все раздай бедным. Он и ушел. И больше никогда не пришел. Он не обиделся ничего. Он подумал, он дает, он гонит. А. Он даже не обиделся на него. Он подумал, точно? Я тут с дуру чуть его не принял. Поэтому говорится, мудрый не беспокоит невежд. Иногда, чтобы человек отстал, потому что вы потеряете время с ним. Потеряете время или проверяет гуру, кто к нему пришел. И он говорит, иди все раздай. Есть такая история. У духовного учителя было два ученика. Один старший ученик, но очень бедный. А другой младший ученик, но очень богатый. И гуру проявлял больше внимания богатому ученику. И бедный ученик, старший ученик, но бедный, он думал, что такое, у гуру что, проблемы, что ли? Почему он все время с богатым как бы так, ну, более милостив, как-то ему объясняет, а мне вот как-то меня больше ругает, как-то указывает на недостатки, а с богатым как-то вот, ну, тоже указывает, но как-то вот милостив, больше милостив. Он думает, может быть, гуру какой-то, ну, бабульки его интересует, может быть. Может, тот ему пожертвование дает, и поэтому он так с ним, ну, как бы, ближе как-то ему. И он так... И как-то он приходит к гуру, старший ученик, и говорит, гуру Махарадж, там у меня проблема, ну, там надо попилить имущество, там, я же отрекся, а там уже начался... судебный процесс там по поводу имущества. А я же отрекся от имущества. Вы помните, да? 10 лет назад-то я от него отрекся, да? И от жены, и от детей отрекся 10 лет назад. А тут вот как-то возникла проблема и с женой, и с детьми, и с имуществом. Как-то вот. И там, ой, у них такие долги, я не могу прямо без этого. Ай-ой-ой-ой-ой. И гуру говорит, ты что? Он говорит, ну вы же помните, я же отрекся. Он говорит, ну конечно помню. Так вот, а сейчас там проблемы, я тоже не могу же их бросить. Потому что я же отрекся. И гуру говорит, ну-ну-ну, и что еще дальше? Он говорит, ну, там у них вообще жизнь их в опасности, туда-сюда, надо им помочь. И он говорит, чем? Он говорит, дайте мне какое-нибудь что-нибудь такое, чтобы я им помог. А гуру говорит, ну, хорошо, я, в общем-то, не жадный. И он говорит, так, что же тебе бы дать, чтобы ты им помог, от кого ты отрекся? Так-так-так, он сказал. И посмотрел на свои сандалии. А у гуру сандалии такие были, с какого-то там, с турецкой войны еще. С первой турецкой войны. Не с этой русско-турецкой, а с первой турецкой. Когда Турвасу пришел, там тоже воевал еще. В конце два пара там, или когда? В Трета-Югу. И у него такие туфли были, что они, в общем-то, были такое, как бы... Ну, этот каркас туфель был. Такие сандали, как сланцы такие. Две веревочки и подошва такая. Ну, подошвы почти не было такая, тоже веревочка и полкаблука висела на ней. И гуру говорит, на, в общем-то, чтобы ты нормально все там устроил, на тебе мои сандали. И ученик говорит, вот дает, ну дает. Но поскольку это гуру, надо все по этикету делать, а то если что-то не так скажешь или не так поклонишься, потом же у гуру будут проблемы, проклятие будет, апаратхи. И он подумал, ну балбес, ну надо поклониться, чтобы апаратх не было. И он поклонился, все. Ну, чтобы не было апаратх. Внимательно слушайте. Он подумал, ну балбес, ну чтобы не было апаратх, он поклонился по стандарту, все остальное. Вышел такой неудовлетворенный с этими сандалиями. Они грязные такие, все. И он думает, куда бы их зафигачить? Но поскольку думает, если я их выкину, будут аппаратки. Думает, ладно, буду их с собой таскать, чтобы не было оскорбления. А то слон в лавку заскочит, там все разобьет. Все мое бхакти-шакти. Вакша-мукти. все это разнесет, а я не хочу, я же все-таки преданный, старший преданный, очень старший. Уже скоро врежу, наверное. Как это, Богу душу отдам, все остальное себе оставлю. И он с этими сандалиями поперся и думает, елки, столько лет, от всего отрекся я, да? И когда мне плохо, да, вот от всего отреченная личность попросила там устроить семейные дела той семьи, которую отрекся, да? И такая наглость вообще, туфли какие-то дали, туфли, это туфлями-то не назовешь, какие-то римские панталеты, которые 2000 лет назад римлянин выбросил, нищий римлянин выбросил, а мой гуру носит. В 2005 году. И он с этими сандалиями шел такой удрученный. Ну, поскольку он не должен был об этом говорить-то, потому что это аппаратхи, он так просто думал. Шел. Да, а то бешеный слон ворвется хатамата и затопчет там все это. Банановую листву эту всю. Затопчет тулости Махарани, Киджай. Ну, и это. И он шел с этими сандалиями. И смотрит навстречу к нему этот вот неофит богатый. И неофит едет по ланкине такой. Ага, у него такой был там хит-парад. Очень богатый был он. Очень богатый. И все к нему тоже лезли работать, там сестер устраивать, там, ну, всех друзей, там всех, короче. Вот. Они все думали, это наш хит-парад. И он едет на паланкине, и за ним 100 верблюдов идут. И 100 верблюдов все набиты этими. Да-да-да. Шелком там, солью, золотыми монетами, ну и так далее. И бухгалтер все считает. Раз верблюд, два верблюд, все взвешивает. Ну, чтобы хозяйство было нормально. А этот старший ученик-то, он такой с сандалями, он... И он раз его увидел и думает, ну, блин, привязанный какой ко всему, к волонкину привязанный, к верблюдам привязанный, вообще такой, вообще тупой, дурной, там, бля-бля-бля-бля, ну, короче, говоришь. Ну, а ну, чтоб аппаратхи не совершить, он так не говорил. Ну, он был продвинутый, старший ученик, только младшие ученики так говорят. А старшие ученики не говорят. Они выказывают почтение в уме. И он с этими сандалиями, ну, они так друг против друга, и тот на паланкине раз выскочил, старший-то, ой, фу, этот, младший-то, неофит-то, богатый, который страдал-то от богатства, он раз выскочил и смотрит, тот такой счастливый с сандалиями идет и не страдает даже. И он-то сразу ему давай проповедовать, о, как ты страдаешь, ой, бедолага, что ж такое-то. Вот. И он говорит, ты откуда идешь? Он говорит, да я у гуры был. И он, а что такое? Да вот, а он думает, ну, поскольку я старший ученик, я, так сказать, браман, я уже достаточно очень старший. И он думает, ну, гуру нифига не дал. Ну, думает, ладно, я его куратор все-таки, в общем-то, как бы. И он говорит, да, у меня там вот. И ты же помнишь, да, как я 10 лет назад от всего отрекся-то? Он говорит, ну, конечно, я вообще так думаю, вот такой вообще продвинутый. Он говорит, а мы такие все продвинутые, ага, отреченные вообще, мы никогда аппаратхи не совершаем, ничего. Отреченная жизнь, сам знаешь, такая, очень духовная. Но вот там у меня там то-то надо сделать, как-то вот надо мне помочь, там туда-сюда. Ты не можешь мне помочь? Ну, и этот неофит, он говорит, ну, ты знаешь, ну, в общем-то, я... И так, раз на бухгалтера, бухгалтер... И все почему-то туда смотрят. Я про всех говорю-то. Это я так, шутку, чтобы всем весело было. Они такие же были, как мы. Вы что, не знаете историю Пуранджины, что ли? Все ржут и туда смотрят. Как этот, прочина Бархиса. Ну, Пуранджина, ну, блин, вообще. И Нарада он такой раз сразу погрустнел. И говорит, так это он такой же, как ты был. Это да, видимо, бесполезно тут что-то рассказывать. Ужасно. Ну и вот. И этот с сандалиями, он говорит, ну, в общем-то, мне вот ради того, чтобы как бы чисто отреченную жизнь вести там вот, не для себя, исключительно не для себя. Я же, ты же знаешь, милосердное. Я от них отрекся, они теперь страдают. И, в общем-то, а милосердное, отреченное сердце, оно всегда, так сказать, беспокоится о тех, кого бросило. И так далее, там, и пятое, и десятое. Он говорит, ты как бы там не мог бы там мне что-то немного так чисто пол каравана, так сказать, отломить. Но... И пол бухгалтерши. Он говорит тот-то, он говорит, ты знаешь, я-то, в общем-то, это... Сегодня кадыши я не подаю. Тот говорит, да, ну я-то, в общем-то, у тебя и не прошу. Он говорит, я-то знаю, что ты привязанный доску. И этот ученик-то богатый, он раз смотрит, и смотрит у него в руках эти тапки-то гуру. И он такой говорит, а это что у тебя тапки-то нашего гуру? А он такой, да вот гуру, блин. Потом раз думает, ну сейчас апаратхи совершу, если расскажу. И он говорит, а, гуру мне милость дал, вот тапки дал, а, туда-сюда. И тот такой богатый ученик увидел, и он говорит, продай мне тапки. И этот старший ученик, он так раз на тапки посмотрел. И думает, ну сейчас он мне что, лепешку за них даст? Я как лепешкой-то спасу свою отреченную семью, от которой я отрекся, там семью, детей, попилить там имущество надо отреченное. И ты же думаешь, за лепешку-то это ничего не попилишь, так, кстати, их не накормишь от того, от кого я отрекся, ну и так далее. И он говорит, ну и сколько ты мне дашь? И младший ученик стал думать. И он думает, вот он такой недовольный, гуру такую милость на него пролил, а он такой недовольный. И он ему говорит, ну а сколько ты хочешь? И тот такой, ну это тапки, гуру, сам понимаешь. И так у него, думает, две лепешки, наверное, не даст. Скотина. Ну, но это же тапки гуру. И он сказал, ну... Он сказал, а сколько ты заплатишь? Он не стал говорить, потому что подумал, а вдруг он четыре лепешки даст? А я сейчас скажу три, а он-то хотел дать четыре. И он говорит, а сколько ты собирался за них дать? И этот богатый ученик сказал, ну ты знаешь, у меня столько с собой нету. И тот подумал, блин, даже лепешки с собой. Все сожрали, видимо, уже где-то. И он сказал, так ну можете вернуться, взять? Он сказал, ну знаешь, я тебе потом да отдам. И этот ученик старший, он говорит, ну давай сколько есть. И этот младший ученик, он сказал, ну, с собой у меня вот 100 верблюдов с тюками, с, там, с тем. Я, конечно, понимаю, ты извини меня, старший ученик. Я-то понимаю, может быть, что я оскорбитель. Ну, ты же знаешь, я неофит. И тот такой, в смысле? Он говорит, ну, вот только 100 верблюдов, наполненные всеми товарами. Ну, вот тут у меня еще есть, он достал деньги, халат снял, все с себя, туфли. И сказал, вот, ну, возьми все это, чурман, все. И говорит, давай мне свою одежду, ну, вот это пока. Это аванс. Потом вот я вернусь, все соберу, вот все, что у меня есть, давай променяем на тапки. Ну, это, конечно, немного, сказал он. Этот старший ученик так на него смотрел и думает, вот это да! Вот неофит! И радостно им поменял тапки, сандалии, гуру, на караван, забитый тюками, драгоценностями, снял с себя одежду. И так был счастлив, что так дешево получил тапки духовного учителя, радостный поскакал. А тот, глядя на него, еще сильнее обрадовался, думает, вот неофиты, они все такие есть, дураки. И он такой, этот караван, говорит, о, боги, о, вообще милость Кришны, милость гуру, вот это да, вот это да. И он такой счастливый отправился. И когда он к дому подходил, конечно, от которого отрекся, естественно, и вышли там эти все несчастные родственники, от которых он отрекся и так далее. И он так вот весь отреченный вернулся такой, 100 верблюдов наполненный, то весь богато одетый, счастливый. И он был так счастлив. А этот неофит богатый пришел в драной этой одежде старшего ученика и за пазухой так держал руки. И он пришел к гуру. И гуру говорит: о, с тобой что случилось? Ты что так оделся-то? Прикалываешься, что ли? И он говорит: да нет, я кое-что, гуру Махарадж, кое-что вам купил. Он сказал: и что ты мне купил? Он сказал: только, пожалуйста, примите это с моей любовью и преданностью. И он сказал: и что же ты купил? Он сказал: я купил такую драгоценную вещь, что в моем хозяйстве нету такой полки, подставки, куда бы я мог их поставить, чтобы они не осквернились. И я хочу эту вещь поставить туда, где ей место. Потому что она настолько драгоценная, я настолько буду бояться, что я ее потеряю. И гуру сказал: и что это там за такая вещь? Гуру тоже заинтересовался. Он говорит: что ты там такое купил? И он из халата вытащил его тапки. Гуру улыбнулся и сказал: о, ты их выкупил? Он сказал: да, гуру Махарадж, пожалуйста, пусть они будут на месте, потому что только там место, потому что другого места чистого такого нет. И он подошел, взял стопы гуру, и гуру дал ему стопы, и он одел, с трепетом одел эти сандали, и весь сиял. Гуру его потрепал по голове и говорит: и сколько они тебе стоили? Он сказал: да ерунда. Он сказал: ну сколько, я хочу узнать. Он сказал: 100 верблюдов, наполненные полностью товарами, тюками и одежда, которой на мне была. Гуру захохотал и говорит: каждому свое. У каждого свое представление о милости, гуру. Но милость получают и тот, и другой. И именно от гуру. Он обнял своего ученика, и они покинули это место вдвоем. И ученик был счастлив. Младший ученик был счастлив, потому что не искал он караваны, набитые золотом. Он искал милость. Он искал, как порадовать гуру. Он искал, как проявить свои чувства духовному учителю. И так он выкупил его старые грязные сандали за все свое богатство и был счастлив. А гуру приблизил его еще ближе к себе. Итак, Прохлада Махарадж говорит о том, что человек, сбитый с толку тремя гунами материальной природы, не может понять, кто продвинут, как продвинут, где продвинут. И мы говорим об этом, что чистота – это чистота мотивации. Чистота мотивации, аскетизм – это аскетизм послушания. И правдивость – это способность радоваться тому, что можно открыться. И таким образом избавиться от той грязи. Как вы думаете, почему мы боимся сказать правду? Мы боимся избавиться от грязи. Мы думаем, что она так дорога нам. Мы боимся что-то потерять. Что же мы боимся потерять? 100 караванов? Зачем нам такое отречение внешнее, как у этого старшего ученика, который только и думает о караванах и о том, от чего он отрекся, как помочь им? Такой вид отречения очень хитрый. Мне-то ничего не надо, но нужно очень много тем, от кого я отрекся. Итак, мы видим, как Махарадж Бхарата, отреченный, в лесу сидел и олененку стал сострадать. Отреченная личность. Что же за сострадание такой вид? И Кришна говорит Арджуне: как это скверно в твоем сердце сохраняется. Есть еще одна история. Называется сандали, посох и патра. Знаете, что такое патра? Лота. Два вида названий. Лота — это кувшинчик. А патра – это чашка для подаяний. И вот называется туфли, посох и патра. Один человек увидел святого. И святой шел по дороге, на нем были дрявые туфли, гамча, посох и патра в руках. И в патре было немного еды. И мухи садились на эту еду, когда он нес это в руке. Кувшинчик висел на гамче, так, на такой, как бы, на крючке, в руках посох. Ой, кувшинчик, говорю, патра в руке, посох, сандали и гамча. И он шел и все время так делал, потому что мухи садились и ели его еду. И один человек, он увидел и думает: о, отшельник, такой отреченный человек. Он поклонился ему, один торговец. И он сказал: извините, пожалуйста, вы садху? Он сказал: да нет, просто. У меня все есть, сказал он. Он сказал: я вижу у вас какие-то определенные проблемы. Он сказал: какие проблемы? Но мухи садятся вам в патру и вашу еду оскверняют. Не могли бы вы, он был очень благочестив, этот человек, он сказал: не могли бы вы принять в дар от меня крышечку для вашей патры? Крышечку? Потому что если у вас будет крышечка, вам будет очень удобно. Вы закроете крышечкой патру, и мухи не будут кусать. Этот человек расхохотался и говорит: если я приму крышечку, то я и приму новые сандали. А если я приму новые сандали, то я наверняка приму и одежду. Если я приму одежду, то наверняка я приму и какой-нибудь подарок к ней в нагрузку. И тогда выброшу данду. И так в итоге ты опять меня вернешь к той семье, от которой я отрекся. Поэтому запомни, у меня все хорошо и у меня все есть. И он продолжил свой путь. Когда он пришел в святое место и сел, к нему подошел какой-то человек, который тоже там рядом сидел, и сказал: ты что сюда пришел? Он сказал: как, медитировать? Я пришел воспевать святое имя, медитировать на Кришну, на лилы. И он сказал: а почему ты не один пришел? Человек посмотрел так по сторонам. Да нет, я один. Он сказал: ты не один. Ты не один. Ты меня с толку не собьешь. Он сказал: ты же не отрекся. Ты не отрекся. Ты с собой 5 воров привел. Человек такой раз напрягся и стал смотреть так вдаль, там в кусты. Он говорит: каких воров? Он сказал: ты что? Да, ты 5 воров привел с собой вместе. Он сказал: да ничего я не привел и ничего я не принес. Вот у меня патра, даже крышечку я не взял. Что, знаешь, с крышечки все начнется, и потом с семьей все закончится, от которой отрекся. Он говорит: ну да, ну а зачем 5 притащил? Он говорит: каких воров я притащил? Он говорит: ты отрекся от всего внешнего, а отрекся ли ты от гнева, похоти, жадности? Отрекся ли ты от гордости? Отрекся ли ты от самомнения? И он такой стал думать. Он сказал: иди обратно в свою семью. Потому что с этими врагами разобраться поможет семья. Ты зря отрекся. Иди отсюда. И человек вернулся. Через несколько лет он пришел с крышечкой на патре, но абсолютно лишенный вожделения, гнева, алчности, гордости и самомнения. И тот второй человек радостно встретил его, как старого-старого дорогого друга. Кто же был этот человек? Кришна. Он находился в святом месте. И он прогнал этого человека. который хотел обмануть святое место, что он не берет ничего, от всего отрекся. И в шастре говорится, отречение не внешнее должно быть. Это называется полговайрагия. Отречение должно быть истинным, юктовайрагия. Итак, чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. Человек постигает более глубже эти вещи. Но почему не дают глубину постигнуть что-то нам? Это то вожделение, которое покрывает наше знание. И поэтому вожделение проявляется желание наслаждаться гунами материальной природы. Наслаждаться материально. Славой, почестями, наслаждаться знанием, наслаждаться религией, наслаждаться преданным служением. А для этого нам нужно действовать по собственной прихоти, чтобы наслаждаться даже в религии. И мы тогда начинаем искать то служение, которое нам нравится. То служение, которое нравится нам. И Арджуна также отказывался сражаться. Почему? И он стал говорить о дхьяна-йоге. Арджуна не просто отказывался сражаться. Он очень дипломатичен был, он очень хитр был. Он сказал, давай я займусь дхьяна-йогой. Давай я начну божествам поклоняться. Давайте я начну делать какие-нибудь шарики. Нет, Кришна сказал. Все это не приведет ни к чему. Ты просто потеряешь себя. Ты уподобился шудре. Что же значит шудра? Когда у вас что-то есть, но вы это не используете. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, шалограмма шила для колки орех, гуру для альбомов фотографических, гуру просто для того, чтобы не быть хуже других. Это означает подчиняться. Итак, аскеза, подчиняться гуру. Аскеза – это все отдать за милость гуру. И люди всегда сбиты с толку и не могут понять, что ценить в людях. Нищие, старшие иногда поклоняются ради богатства, а богатые, которые поняли, что не в богатстве счастье, поклоняются ради милости. И Прабхупада говорит, Чатур Витха Баджан Тимам к стиху, комментарий пишет, что Кришна говорит, гьяни, ищущие истину, лучшие из всех. Гьянича Баратарша Ба, он говорит, они лучшие, занятые поиском истины. Они правду ищут, абсолютную правду. И поэтому им нужны те люди, которые бы сказали о них правду, как они осквернены, и сказали бы еще важное. Они бы рассказали им, как избавиться. Они ищут знающих людей, которые знают, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. Они знают эту науку. Знают ее. Но люди боятся их. Почему? Потому что они хотят притворяться. Притворщики. И Шрила Прабхупада, он говорит, сахаджия – это притворщик. Он не хочет никакой правды. Он поклоняется лицемерию. Он не хочет правды. И поэтому его преданное служение всегда будет нерадостным. Что значит нерадостным? Этот радовался из-за туфлей, был счастлив, которых выкупил за все. А тот радовался, очень грустил в преданном служении и ничего не ценил. Но радовался, когда кто-то давал какие-то пожертвования или что-то еще. Когда у него что-то получалось, материально он превосходил, новую зарплату в два раза больше получал. Такой несчастный в преданном служении и радостный с новой зарплатой. И думает, что это милость Кришны. И Кришна говорит, те, кто ищет истину, они лучшие из всех неофитов. Лучшие. Они лучше тех, кто поклоняется ради каравана. Они лучше тех, кто пытается избавиться от страданий. Они лучше любопытных, потому что их интересует истина, правда. Они хотят знать так, как есть. Как узнать, что человек стремится к правде? Вы говорите ему правду не о себе и не о ком-то, а о ком? О нем. И он испытывает чувство гуна благости, означает он благодарен. Он благодарен только за правду. Он не благодарен, когда удовлетворяет его любопытство. Он не благодарен, если вы ему даете какие-то материальные вещи. И он не благодарен, если вы его защищаете. Он благодарен за ту правду о себе. Потому что все начинается с правдивости. С правдивости только можно восстановить все остальные принципы. Только с правдивости. И поэтому в шастрах описывается. Правдивость – последняя нога религии. Если человек уничтожит эту правдивость, он будет просто лизать банку. Он просто себя обманывает. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, а обман – это значит отсутствие чего? Правдивости. Она, пчела, это просто себя обманывала. В ней не было правды. И кого, как, кого она обманывала? Себя. Хари Кришна. Верховный Господь Нараяна, друг и благожелатель всех живых существ, открыл эти духовные истины великому мудрецу Нарады. Без милости такого святого, как Нарада, необычайно трудно проникнуть в тайны этого этой сокровенной науки. Однако любой, кто примет покровительство одного из духовных учителей, преемников Нарады, непременно сумеет постичь ее. Пожалуйста. Что значит добровольная аскеза? Еще раз. Добровольная аскеза – это собственная... А, и собственная прихоть? Добровольная аскеза – это когда вы принимаете указания. Когда вы делаете то, что вам сказали, а не то, что вам нравится. По собственной прихоти делает человек только то, что ему нравится. А аскеза считает только делать то, что нравится другим. Аскеза – это то, что мне не нравится. А деятельность по собственной прихоти нужна только для одной деятельности, чтобы делать то, что нравится кому? Мне. Пожалуйста, вопросы. Да. Не чувствует себя оскорбленным. Он думает, что вы не видите его хорошее. Вот почему он думает, что вы его оскорбляете. Потому что человек в гуне страсти, он различать может хоть что-то. В невежестве он ничего не различает. А в страсти он различает. Он думает, у меня же есть очень много положительных вещей. Почему говорят только о плохих? Вот в основном здесь все присутствующие, ну, за меньшим исключением, думают так. Почему все время только о плохом? Это гуна страсти. А в невежестве они просто встают, выходят сразу. Они не могут слушать. Они не могут это выслушивать. Они говорят, он сам такой, он еще хуже. Почему он так говорит? Они обижаются. И мы видим этих людей, они обижаются. Не могут приходить на лекции, слушать. Почему их так это задевает? Как можно задеть то, чего нет у вас? Если у вас этого нету, как вас это может задеть? Как обида, как она может поселиться в сердце? Невозможно. Поэтому в гуне страсти человек думает, почему говорят только о плохом, а не о хорошем? Потому что он хочет наслаждаться. Он говорит, немножко, немножко можно сказать, немножко, о каких-то недостатках. И, как правило, люди в гуне страсти говорят, мудрые не беспокоят невежд. Кому они говорят это? Тому, кто говорит о их недостатках. Они говорят, мудрые не беспокоят невежд. То есть вы не мудрый. Мы вам не невежды. Такое. И когда вы задумаетесь, вы говорите ему: ты сам-то понял, что сказал? Да, я-то понял, а вы-то поняли? Мудрый не беспокоит невежд. И вы говорите: и что, я тебя побеспокоил? Он говорит: почему меня-то, вот других беспокоите? Зачем вы так с ними? Надо мягче. Нет, вас и побеспокоило, потому что они-то промолчали и заснули. Просто культивировал антипатию к семье, потому что не мог ее поддерживать. Он не был отречен. Мы же видим, эти люди как отречены. Как тот вот старший ученик. Они также отречены. Они бросают, но по первому же зову семьи этой возвращаются. Как же они отречены? Что за это? Это ложное отречение. И суть в чем? Почему невежество? Потому что человек этого не видит, что он не отречен. Он расстается с объектом внешне, но он не расстался с привязанностью к этому объекту. Ты обдумай сначала, потом спроси. Ты спрашивай, ты не объясняйся. Вот если человек не отречен, он может стать отреченным, просто служа. Да. Служить — это значит слушаться. Слуга подразумевает наличие господина. Если господин сказал: брось это, он бросает это. А не так, что он все подбирает, ходит. Что выбросили другие. И при этом говорит: а я слуга. Мне сказали здесь убраться. Мы же видим, мы же понимаем, о чем речь. Я не знаю, вы что, не понимаете, о чем речь, что ли? Мы же отрекаемся-то как? От объекта, а не от самого чувства. Поэтому меняем объекты. Отреклись одной жены, чтобы найти другую, более лучше. И говорим в этот момент, что мы отреклись. Разве это отречение? Нужно отречься-то не от объекта, а от чего? О, так вот он ему сказал: ты отрекся-то от крышечки. Почему он ему сказал-то? Он же от объекта крышечки отрекся. Но не отрекся от чего? От желания наслаждаться. Чем? Отречением. Нельзя наслаждаться отречением. Невозможно это. Или гордиться отречением. Отреченный человек — это значит, что у него нет гордости за то, что он отрекся. Нет, он не идет наслаждаться святым именем там, или что-то делать. Он не идет наслаждаться. Он идет наслаждать. И оставил все, что ему мешает наслаждать. Понимаете, да? Вот что такое отречение. И он не жаждет ничего за это, никакой награды материальной, поэтому он отречен от алчности. А? У него нет самомнения, что он лучше других теперь, поскольку он все оставил. Теперь все должны его почитать за то, что он ставил. И нету гордости, что если ему кто-то почтение не выказывает, и не согласен с его видимым мнением, он как бы испытывать к ним должен какие-то проблемы. Вот что суть. В чем суть отречения? Что если вы зависите от того, что кто-то не согласен с вашим мнением и вашим видением, если вы думаете, что это вот проблема, то значит вы не отреклись. На самом деле вы не ведете отреченный образ жизни. Вы просто отказываетесь от крышечек, чтобы все видели, как вы отреклись. Потому что вы знаете, что все это обременение, все материальные объекты – это обременение. Ловишь, да? И вы антипатию к ним. Там потом это, потом скарб, потом столько всего проблем. Ну, можно быть и с крышечкой, на паланкине он ездит, со 100 верблюдами и забитыми, и искать милости. А можно вести очень давно духовную жизнь, ходить нищим и постоянно думать о том, от чего отрекся, как там оно поживает. Как там оно поживает, от чего я отрекся? Звонить туда, писать туда, зачем? Те, от кого вы отреклись, они должны знать, что вы для них умерли. Поэтому говорится, жена должна знать, что она теперь вдова. А как это мертвый может ей денег прислать? Или поехать попилить имущество, ее забрать к себе? Куда? В могилу? Значит, вы не отреклись. Это было ложное отречение. Поэтому говорится, когда человек принимает отреченный образ жизни, для родственников он считается каким? Мертвым. Ничего материального, ничего вообще. Никакой помощи не будет. Единственная какая помощь? Духовная. Все. Все остальное это бегать за ручки, держаться. Все это. Уже нету этого. Потому что иначе разовьется привязанность. А эти глупые родственники, они в страданиях к вам обратятся, когда страдания прекратятся, они опять становятся такими, какие они были. То есть они опять лесенку уже ладят, чтобы вам залезть на шею. Такую стремянку делают уже, пилят, сидят. Поэтому они к вам обратились. Они обратились к вам не за духовным благом, а за каким? За материальным. И поскольку вы находитесь под влиянием, вы сразу отреагировали. Нет. Если бы к вам обратились Атату Брама Джигеса, дорогой отец или дорогой муж, бывший мой, я поняла, что нужно стать преданной и полностью стать в зависимость. Научи меня Шраванам, Киртанам, Вишном, Смаранам, Падасаваям. Пожалуйста, вы все, становитесь уже гуру для этого человека. Шикша-гуру или Вартмана-гуру. Это ваша обязанность духовная. Но вы не должны его рассматривать, этого человека, как свою дочь, жену или там сына. Один ученик у вас появился, не больше. Но вы же понимаете, что люди могут притворяться, чтобы вы поправили их материальную деятельность. Нет, они ни на что не могут рассчитывать. Вы не будете их оплачивать, всякие эти приколы. Они как Индра. Они вас вызывают для того, чтобы вернуть то, что они потеряли материального с вами. А? Ферштейн? Потом они будут искать работу, потом будут, вы будете бегать им искать работу, то все, пятое, десятое. Никакой духовной жизни не хотят, никто не хочет. Они вас вызвали поправить свое материальное положение. Как Индра вызвал Вишну, чтобы вернуть то, что он потерял. Так они вас вызывают, чтобы вы вернули им квартиру, заплатили за них долги и так далее. Не надо. Я никогда этого не сделаю. Померла, так померла. Чего вы смеетесь? Если вы отрекаетесь, знаете, есть такое выражение? Уходя, уходи. Знаете, да? Вот в шастрах говорится, надо уйти так, чтобы тебя никто никогда нигде не нашел. Это означает не внешний, а где? Внутренний. Они не найдут вас опять таким же сострадающим своим материальным проблемам. Понимаете, да? Они не найдут вас в таком состоянии уже никогда. Вы уже другой. И они будут говорить, папа, а вы будете говорить, я не, извините, вы это что-то не ко мне. Ваш папа уже давно дуба врезал. Он спился и умер. Так человек от всего постепенно отказывается. Изнутри, а не внешне. Это означает, независимым становится от этого. Что влияние такое теперь не оказывает живое существо. А то внешне они отказывали, а это стоит объекту этому. И тут сразу бежит туда. Видите, влияние-то осталось. Объекта нету, а влияние-то осталось. Просто это называется дистанционное управление. Тут непосредственное, а там дистанционное, беспроводное. Ну и что? В чем разница-то? Пи-пип, чик-чик, пи-пип, чик-чик. Ури, ури. И все. И они тут же готовы вам служить. Что нужно, новый хозяин? Поэтому внешнее отречение ничего не дает. Ничего. И человек должен развивать истинное отречение, прекратить зависеть от этого, даже сохраняя этот объект рядом возле себя, прекратить, выйти из-под влияния. Можно соприкасаться, но не допускать влияния. Даже объект чувственных удовольствий, если вы с ним будете правильно взаимодействовать, вы не привяжетесь к нему. Потому что объект чувственного удовольствия от соприкосновения привязанность развивается. От какого? От частого. Нельзя часто соприкасаться с объектами чувств. Наслаждение. Иначе вы привяжетесь. Люди привязываются даже к объекту страданий. Что же говорить наслаждение? Из-за того, что часто соприкасаются. Человек просидел там 10 лет, все, и уже привязался к такому мышлению. Раньше сам от него шарахался, от таких людей. А теперь сам таким стал. И считает, что это очень здорово, и даже наслаждаться стал этим. Знаете, есть такая история. Один вор был. И он думал, что же украсть. И все время ходил. Ну, вор — это человек, который везде присматривается. Где что не так лежит, где что как-то, везде, где что открыто, где как, где форточка открыта, где то и все это. Когда деньги кто-то вытаскивает, он сразу подсчитывает автоматически. Когда у вас сумочка открыта, он туда заглядывает. Потому что воровская натура. И такая неудача, как-то везде все охранять стали. И он и так, только брать, что плохо лежит, а оно приколочено. Только, так сказать, уводить то, что потерялось, а оказывается, оно охраняемо с расстояния. И вот он такой вообще неудачник, вор такой. И он туда-сюда. И вдруг какой-то гонец там проскакивает мимо. И там. И гонец кричит: вот там все садху нашей страны, собирайтесь во дворце нашего Махараджа. У него есть к вам дело. И тот, кто решит это дело, будет достойно вознагражден. И вор подумал: оба-на, надо сейчас искать садху и вместе с ним идти. Потому что и там, когда я буду в собрании садху где-нибудь там, потом кто-то все равно из садху. Садху очень мудрые люди, очень умные. Он решит проблему царя, а когда уходить-то будет, я его. А садху же они ничего не охраняют, ничего. Он там положит, что ему дадут. И он так стал представлять, что ему там дадут. Телегу с мукой там, или там банку с огурцами, так сказать. Ну, что-то дадут ему там. Ковер, седло и телевизор. И он думает: и садху, что ему там? Он где-то в шалаш придет, я у него все стяну, когда он пойдет молиться там или куда-то омываться. И он пошел туда. И смотрит, садху с разных сторон тоже идут такие все. С палочками, так сказать. Садху туда растеклись. И он там где-то отдельно смотрит. Люди, зевак же много, как это, знаете, это, как она называется, это кумбхамела. Вот такая кумбхамела устроилась. И во дворце всякие садху пришли и сели, и ждут царя. И царь выходит, значит, дандават полный перед ними. Они: зачем звал ты нас, царь? Он: о, господа мои, я ваш слуга, и у меня проблема. Мне нужно решить одну проблему. Они сказали: какую? Вот моя дочь никак не может замуж выйти. Не... И поэтому я прошу вас... А они спрашивают: подожди, это почему она не может замуж выйти? Что у нее? Глаза нету или что? Ноги кривые там или что? Она? В чем? Почему? И он говорит: да нет, нет, выслушайте. А они: а, ну-ну. И он говорит: она мне сказала, что выйдет замуж только за садху. Не нужны кшатры, браманы, только за садху, за освобожденную личность. И он сказал: и я знаю, что вы все освобожденные личности. Пожалуйста, кто-нибудь, возьмите мою дочь. Они сидят такие все, как начали смеяться. Несчастные. Мы же свободны от этих желаний. Нафига она нам нужна? И этот вор думает: о, болваны, вот болваны, эти вот. Глупее нету освобожденных личностей. Ёлкин. И он из толпы. Ну, там много же народа. И он из толпы: а какой Колым? И садху так раз все на него посмотрели. Он такой раз и думает: как они меня вычислили? Потому что они понимали, что садху такое бы не выкрикнул. И они все на красную сторону посмотрели. Все. И он такой. И он тоже туда. Кто там кричит про Колым? В кто привязан? Да. И царь такой услышал, он думает, правда, садху кричат. И он говорит, отдам пол царства сразу же. И вор думает, елки, ну садху, ну, давайте, давайте. Он давай там, шайбу кричит. Давайте садху. Берите его там, какую-то тетку, пол царства, это так важно, елки, тетку потом можно будет съесть. И он такой начал. И садху такие говорят, это уже оскорбление. И все садху встали и ушли. И четверо остались сидят. И он такой, все ушли. Там 1000 было их садху, все ушли, четверо сидят. И царь такой подходит, раз одному кланяется, значит, и говорит, я тебя прошу, пожалуйста, возьми мою дочь в жены. Даю не пол царства, 75% от царства. Садху такой сидит на него, смотрит, он говорит, Махарадж, садху сидел, сидит, а? Что? А куда все ушли? Он говорит, Махарадж, возьмите мою дочь и в придачу 75% государства. Он говорит, ну ты даешь. Ты что, из-за этого нас позвал? Ой, ты даешь. Вот делать нечего. Раз встал и ушел. А эти трое так сидят. Он такой. Он сидит. Раз тоже один. Он, Махарадж, возьмите мою дочь, 90% царства отдаю. Тот такой, раз посмотрел, говорит, никого нету. Говорит, а что я-то? Мне-то зачем это? Я думаю, а ты что хотел, что нас позвал-то? Да проблема, дочь хочет за садху замуж. Я даю 90% государства и дочь замуж. Он говорит, да ты что, я от всего от этого еще в детстве отрекся. Я встал, ушел. И этот вор там заилозился. Раз побежал, разделся, камчу одел. Тих, пришел, тоже сел пятым. Сидит. Там царь к другому подходит, к последнему. Тот сидит. Он, Махарадж. Тот сидит. Ну и он опять там. Трус. Смотрит. Он говорит, и что, в чем дело? Тот говорит, в чем проблема-то, царь, у тебя была? Он говорит, Махарадж, все царство отдаю, если возьмете мою дочь замуж. Тот рассмеялся, он говорит, да ты что? Ты что, зачем мне это все? Я не хочу быть царем. Зачем править? Все равно царь один вон на небесах. Что тебе? Что тебе еще надо? И он встал, тоже ушел. Я думал, ты зачем-то за дело послал. Ну ничего, я понимаю твои мирские проблемы, но это не ко мне. Ищи какой-нибудь кшатрия там, ну может есть какой-нибудь садху такой, не знаю. Не хотелось бы оскорблять никого, он говорит, ну, может быть, есть такой садху. И он тоже ушел. И вор сидит такой. Ну, и надо же держать марку. И он такой сидит. И царь такой. Смотрит на него. Он такой, Махарадж. Он же знает, что так себя надо вести. Может, и все так? И царь про себя подумал, да, наверное, он тоже, блин, откажется. И повернулся, пошел. Он говорит, ты куда? Вор такой, он, о! И он такой уже печальный царь. Он говорит, да вот дочь не могу отдать замуж. Дочь хочет только за садху. Я вот все государство хочу отдать даже, чтобы она была счастлива. Я хочу дочь счастливой сделать. А я бы отрекся. И вдруг вор такой сидел и говорит, ты что, блин, нам садху предлагаешь свою дочь и свое государство? Ты что ж думаешь, я дурнее этих всех садху, что ли? Взять твою дочь и, блин, царство. Мы садху, нам ничего не нужно, мы садху. Нам истина важна. Он повернулся и тоже ушел. Мораль. Одно мгновение, проведенное в собрании садху, меняет жизнь человека. Оно не сравнится с материальным процветанием, с вознесением на райские планеты и даже с освобождением. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Ки джай, Шива Прабхупада. Ки джай, Шри Чайтанья Гауранга. Ки джай, Гаура Прананда.